Слишком мало любви. В маленькой квартире с одной спальней жить втроем все же было уже проблематично. Особенно, когда вы все трое только что разнузданно трахались и закончили плюс-минус одновременно. И также одновременно хотите в душ, чистить зубы и завтракать. Марк еле успел спасти свою зубную щетку. Димка перегородил дверь ванной, огромный, загорелый, мощный. Он теперь и вовсе забил на приличие и не стал одеваться, чтобы пройти 3 метра от спальни. При взгляде на его мускулистую фигуру с хорошо прорисованными мышцами, от которых так и фонило силой, я чувствовала пробегающую по телу дрожь. Это все же какой-то другой человеческий вид. Он и движется иначе, и говорит, и действует, и любит. Я обняла себя за плечи, будто мне не хватило всех предыдущих объятий. Откуда у меня взялась эта совсем иная жизнь? Димка подмигнул. «Ну что, пойдешь со мной в душ? Теперь точно стесняться некого». Марк мрачно покосился на нас, нарезая бекон на деревянной доске. Я пожала плечами и с удовольствием попалась в капкан сильных объятий. Димка повернул душ так, чтобы вода стекала между нашими телами, прижал меня к себе, держа за талию, и медленно целовал под теплыми струями, поглаживая по спине и ниже. Выдавил гель для душа на ладони и гладил под приличным предлогом, что это он так меня моет. Я цеплялась за его плечи, когда он требовал поднять ногу, чтобы пощекотать ступню, или когда его пальцы очень тщательно промывали каждую складочку между ног и нежно скользили между ягодицами. Я подняла в этот момент на него глаза и поймала такой темный, намекающий взгляд, что почувствовала волну жара, разливающуюся по коже. Димка прижал меня к себе крепче и, что-то прошипев, потерся членом о мое бедро. «Куда тебе еще?» – удивилась я. «Только что же!» «Ты такая расслабленная, мягкая, уютная!» «Виновата», — сказал он, отстраняясь. Но легче не стало. Теперь член торчал между нами, время от времени намекающе тыкаясь мне в живот. «Невероятное просто! Так и хочется!» И он подался бедрами вперед. Я провела ладонями по животу, собирая мыльную пену, и крепко обхватила упругий ствол. Была вознаграждена долгим выдохом и стоном сквозь зубы, когда начала двигать рукой. «Ты как будто не ревнуешь к Марку», — заметила я, скользя пальцами по шелковой коже, под которой словно прятался стальной стержень. «Даже не рассердился». «Я никогда и никого не ревную к Марку». Димина рука легла мне на грудь, пальцы сжимались и разжимались, мяли ее, но осторожно и нежно. «Я знаю, что он улетит, и мы с тобой останемся вдвоем». «Как надолго?» — хотела спросить я, но тут он очень вовремя отвлек меня поцелуем. И я не спросила, забыла, увлеклась тем, как легко скользят пальцы по мыльной пене, позволяя совсем рискованные острые ласки. До выдоха, до схлипа, до обмякших ног. Димке самому пришлось прислониться к стене, когда теплые капли брызнули мне на живот. Как дети, ей-богу, быстрый петинг в ванной. Я сдернула полотенце с крючка и завернулась в него. Димка еще остался домываться, а я фыркнула, выходя. «Марк, место свободно, можешь идти к нему». Очень смешно. Завтракали мы молча, очень уж были голодные, причем все. Я такого голода после секса не чувствовала с института, мне кажется, когда часами экспериментировали в постели с снова открытыми удовольствиями тела. А мальчикам пришлось потрудиться в 2 раза больше меня. Марк и это учел, засыпав омлет овощей и сыра. И все равно я встала из-за стола, как настоящая француженка, чуть-чуть голодной. Подхватила персик из холодильника и уткнула свой ноутбук читать новости. Димка перестелил постель, Марк ушел на террасу разговаривать по телефону. Последние дни он часто это делал. Болтал он, кажется, на итальянском, но я старалась не подслушивать. За ночь у меня скопилась куча чатов с друзьями, которые требовали внимания. Я читала новости, листала ленту и почти не обращала внимания на то, что происходило в квартире. Куда-то уходил Марк. Димка тоже вперился в свой монитор с безумными графиками, которые пугали меня сильнее ядерной физики. Вроде все было как всегда. Так мы проводили наши дни. Вечером после обеда кто-нибудь отправлялся бы в магазин, а кто-нибудь на пробежку. Я перебралась бы на террасу смотреть сериалы, а вечером ушла встречать закат. Скучные времена, длинные дни карантина. Но не сегодня. Сегодня между нами сгущалось напряжение. Мне все время казалось, что кто-то из парней на меня смотрит. Но когда я поднимала глаза, они спокойно занимались своими делами. Что-то назревало. Я чувствовала это кожей. Ее словно покалывало тысячи маленьких иголочек, как пузырьками шампанского. И догадывалась, что все произойдет именно так. Марк с Димой подкрались незаметно, неслышно, так что я даже не почувствовала, что в комнате что-то изменилось. Они действительно были мастерами. Может быть, их шпионские истории были даже не приукрашены, а наоборот, потому что у меня из-под пальцев просто вынули ноутбук, оставляя подальше, а потом они просто захватили меня в плен. Руками, губами, полуобнаженными телами, которые льнули ко мне, пока руки раздевали, а губы целовали. Я оказалась обнаженной, даже не успев ни возразить, ни застонать. Я ждала этого. Совру, если скажу, что не ждала. Уже заранее заведенная этим звенящим напряжением. Удивительно. Но одного раза мне оказалось мало. Хотелось еще так же. Снова почувствовать себя единственной королевой, которой приносят дары и складывают у ног. Ощутить руки на своем теле, которые делают совершенно непредсказуемые вещи, от которых сносит крышу и куда-то девается вечный контроль разума. И скука. Оказывается, секс — это не так уж скучно. Когда Марк выгибает меня, проходясь кончиком языка по шее до огненных мурашек и неожиданно жестко вдруг начинает вбиваться сзади, продавливая длинными пальцами глубокие до синяков следы на бедрах, а Димка сжимает грудь и то мнет ее, то резко до скрика выкручивает соски, одновременно целуя, меньше всего успеваешь заскучать. Этот жесткий ритм, который всегда про страсть и нетерпение, но никогда про наслаждение и удовольствие, вдруг расцвечивается вспышками острых уколов возбуждения. Странное чувство, меня и так дерут жестко, алочно, как матросу шлюху после двухлетнего плавания, а меня кроет сильнейшим желанием, будто это не черт знает какой секс, не черт знает какой оргазм, а голод, жажда, зуд, которым слишком давно не давали удовлетворения. Они вертели меня, как хотели, переворачивали наоборот. И уже Димка рычал, задирая мою голову, чтобы впиться укусом в губы, а язык и пальцы Марка танцевали в томительном дразнящем ритме, так не сочетающимся с грубыми толчками и от этого еще более острым. Сжимали своими телами сверху и снизу, и пока кто-то один нанизывал меня на себя, я терлась грудью или задницей другого, ловила губами их языки, члены, соски, плечи, косточки на бедрах, жгуты мышц на руках. Бедра хлопали о бедра, на коже выступал пот, комната наполнялась громкими вздохами, низкими стонами, запахом секса. На улице было тепло, в мае на Кипр вдруг пришла аномальная жара, и кто-то распахнул дверь на террасу, позволив ветерку обдувать влажные тела и участвовать четвертым. Они останавливались очень редко. Выпить воды, выдохнуть, сменить презерватив, выпускали меня из рук, задыхающуюся и с пульсом под 200. Я лежала, разведя колени и раскинув руки с полузакрытыми глазами и обветренными от бесконечных поцелуев губами, и думала, что если это не убьет мое несчастное сердце, то определенно должно натренировать его для жизни в полном опасности мире. Что может быть опасней 3 оргазмов подряд? Все разного авторства. Да, последний – моих собственных рук дело. Он возбудил их настолько, что меня снова затрахали до полусмерти. И, умирая в их руках от нервного, психического и физического истощения, я думала, что всю жизнь, похоже, ошибалась. Я считала, что у меня было слишком много секса, что он меня утомлял. Но на самом деле мне его было мало. Мало одного мужчины, одной пары рук, губ, одного члена. Я не могла насытиться, раздражаясь от пауз для отдыха и перезарядки, и воспринимала это раздражение как недовольство самим сексом, а не его количеством. Я просто всю свою чертову жизнь оставалась неудовлетворенной. Кто бы мог подумать? Даже вообразить стыдно, страшно, неловко, неприлично. Людей никогда не было слишком много. Их было слишком мало. Я боялась не потери себя и своей свободы, а того, что любви может оказаться недостаточно. А раз я не могу получить все, что хочу, то пусть не будет ничего. Только аппетит расстравлять.